Тема, на которой мы остановимся сегодня – дети. Это тема, которой в Библии уделено много внимания. Среди большого количества других сравнений, Библия говорит о детях как о наследии от Господа, как о венце стариков, как о дарах от Господа. Библия многократно подчеркивает важность правильного воспитания и правильного обучения детей. И сегодня мы хотим подробно остановиться на одном стихе, записанном в 22 главе книги Притчей. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Этот стих, как и все остальные стихи Ветхого Завета, в тексте оригинала был написан на еврейском, очень ярким, образным языке. К сожалению, при переводах с одного языка на другой, хотя сохраняется смысл, но иногда теряется образность. В еврейском слово «наставь» передает представление о небе, верхней части полости рта. Также от этого самого слова «наставь» произошло понятие об обуздании дикой лошади, в рот которой вставляли удила. Еще слово «наставь» напоминало евреям другой обычай, касающийся рта. На этот раз речь пойдет не о рте лошади, а о рте ребенка. После того, как младенец появлялся на свет, повивальная бабка макала палец в сок финиковой пальмы и этим соком протирала десна новорожденного. Эта процедура побуждала ребенка начать сосать, и тогда повивальная бабка передавала ребенка матери для кормления. Таким образом, со словом «наставь» ассоциируются две картины. Одна из них передает смысл повиновения, как результат при укрощении дикой лошади, и вторая – развитие в ребенке жажды делать то, что полезно для него. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Читая этот стих, вы можете подумать, что он говорит, как будто ребенок подобен куску глины. Вы, родители, оказываете определенное давление, формируете, лепите своего ребенка, и таким он должен оставаться до конца своей жизни. А если у вас несколько детей, вы будете воспитывать и формировать их всех совершенно одинаковым образом. Нет, не об этом говорит наш стих. Каждый рожденный в мир ребенок является уникальной личностью. Каждый ребенок – это уникальная личность и уникальный характер с единственной в своем роде судьбой. Родители ответственны за то, чтобы помочь ребенку раскрыть его судьбу. Родители должны помочь ребенку определить, что Бог предназначил для него, кем ему быть и что делать. Запомните, горшечник – Бог, а мы – глина. Родителям следует быть очень осторожными и иметь уверенность, что ребенок отыскал свой путь. «Наставь юношу при начале пути его». Здесь не сказано «наставь его на твой путь». Это пути его, которые определены Богом именно для него. Он единственный в своем роде. Наиболее несчастные и непослушные дети, которых с самого раннего детства вынуждали быть не тем, чем они были на самом деле. Некоторые родители думают, что дети должны быть точной копией их самих. У детей должны быть те же интересы, они должны реагировать точно так, как их родители, и точно так же поступать. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает церковь Божьих детей как тело Христа. Каждый ее отдельный член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле. Действительно, иногда это приводит к трениям и разногласиям, но тем не менее каждый член полезен и необходим, и все они разные. Бог обращается со своими детьми как с уникальными личностями. Он воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, чтобы мы стали тем, что соответствует Божьим замыслам о нас. И запомните, Бог никогда не создает копии. Он творит только оригиналы. Так что родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем Бог хочет его видеть. Вот о чем говорит этот стих из книги Притчей. Итак, мы уже останавливались на двух разных сторонах воспитания ребенка. Первой стороной было сравнение процесса воспитания ребенка с обузданием дикой лошади. Этот процесс должен начаться, когда ребенок еще совсем маленький. Но, возразите вы, в младшем возрасте они абсолютно невинны. Как могут они причинить какой-нибудь вред? Знаете, у меня есть 9 братьев и сестер. Я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был настолько невинным. Одно из первых слов, которые мы научились говорить, было «нет» или «я не хочу», «я не буду». Еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы сами знали это, и научить нас надо было, как быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И это как раз то, о чем говорит нам Библия в 50-м псалме. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Или послушайте, что написано в 57-м псалме. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Это вносит ясность, не так ли? Мы грешники уже с самого момента рождения. Мы унаследовали грех от Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими, они уже испорчены. Родители не должны игнорировать греховности души ребенка, его греховную природу. На это необходимо обратить внимание, притом сделать это нужно немедленно. В других разборах мы уже подробнее коснулись этой темы, когда говорили о наказании. Мы обнаружили, что в Библии даны очень подробные указания о дисциплинировании ребенка. Честно говоря, большинство родителей наказывает своих детей. Но, к сожалению, для многих воспитание этим заканчивается. Они останавливаются на картине, изображающей украшение лошади. А помните, есть и второй прообраз, который говорит о жажде, возникающей у ребенка, когда его десна протирает соком финиковой пальмы. Родители должны возбудить в своем ребенке жажду к хорошему, к тому, что имеет непреходящую ценность. Мы находим это в Иисусе Христе. С самых первых дней жизни ребенок должен быть окружен христианской атмосферой любви, заботы, искренности, которая возбудит в нем голод и жажду по Боге. Жажда по Боге в основном и в первую очередь развивается в семье. Это не является первостепенной задачей церкви. Да, именно родители в первую очередь ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место последовательное живое христианство, очень маловероятно, что он примет церковное христианство. Вам, родители, предоставлена возможность привить вашим детям желание посещать церковь. Иногда не будет необходимости подталкивать их, чтобы они шли, потому что они сами захотят побольше узнать о Боге, который занимает такое важное место в семье. Для развития в жизни детей духовной жаждой родителям необходима величайшая мудрость. Это требует постоянного примера в семье. Мудрые родители найдут время для молитвы с ребенком. Они будут говорить с ребенком о Господе. Они ответят на его вопросы. И что очень важно, они всегда выслушают ребенка. Все это помогает развить жажду живой воды, удовлетворить которой может только Иисус Христос. И не забывайте молитвы. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. Просите Господа, чтобы Он совершал свою работу в их жизни и убеждал ваших детей, что они нуждаются в Боге. Просите Господа, чтобы Он помог вам наставить ваших детей на путь, по которому они должны идти. Господь дает свою мудрость тем, кто просит о ней. Господь поможет вам наставить вашего ребенка на путь, по которому ребенок должен идти, и он не уклонится от него, когда и состареет.